«Прекратили бы вы цепляться друг к другу», — сказал Кингхоун. «Все это было не так. Я готов поверить, что так оно и было, но только что значит не так, если только это можно выяснить. Вас двоих послушаешь, так можно подумать, что вы были на разных гастролях. Ничуть. Это были одни и те же гастроли», — сказал Магнус. «Просто я, вероятно, помню больше деталей, чем роли. Я человек деталей. Без этого не бывает хороших иллюзионистов. Роли видел самый общий план, как это и подобает человеку его темперамента и образования. Роли видел все, что должен был увидеть студент и он. А я видел и пытался понять все, что появлялось перед моими глазами. Роли, вы помните Мортона у Пенфолда?» «Наверное, не помните. Но он был одним из тех колесиков, на которых крутились гастроли. Он был нашим антрепренером. Гастроли организовала группа богатых канадцев, которые содействовали приезду английских театральных компаний в Канаду. Частично они делали это, чтобы уменьшить чрезмерное, по их мнению, американское влияние, частично в надежде заработать немного денег, а частично потому, что театр привлекал их, как может привлекать богатых невежественных бизнесменов. Некоторые из них встречали нас в Монреале. Они увели с собой сэра Джона и миледи, и до понедельника, когда состоялось открытие, мы немало бражничали и трапезничали. Мортон у Пенфолд был их представителем, и словно Герольд ехал по всей стране впереди нас, оповещая о нашем прибытии. Он организовывал переезды и следил, чтобы при посадке в поезд никто не остался без билета. При необходимости он устраивал задержку поездов, а иногда заказывал экстренный, чтобы мы не опоздали на пересадку. Он организовывал доставку декораций в театры, и из них чаще на грузовиках, а иногда на огромных санях. Он заботился о том, чтобы у нас хватало рабочих сцены для постановок с тяжелыми декорациями, чтобы число музыкантов в оркестре хотя бы приблизительно соответствовало нашим потребностям, чтобы нам хватало статистов, студентов колледжа и других существ надлежащего веса и комплекции для владетелей скромуша. Он добывал терпеливую, спокойного нрава лошадь, чтобы тащить телегу Клемены. Он заранее размещал в местных газетах объявления о нашем приезде, а также комплиментарные заметки о сэре Джоне и миледи. Для каждой газеты у него была припасена маленькая байка, разъясняющая, что фамилия Тресайс корнуэльского происхождения, а ударение в ней стоит на втором слоге. Кроме того, для газет в провинциальных городах, где не было собственных критиков, у него была приготовлена папочка с благоприятными отзывами, опубликованными в газетах Лондона, Монреаля и Торонто. Такие материалы могли дать пищу для воображения местным репортерам. Еще он предоставлял информацию для программок и предупреждал местных театральных режиссеров, что правильно «салон мадам Плуготель», а не «салун мадам Плуготель», как склонны были полагать некоторые из них. Мортон У. Пенфолд был живое чудо. Я многому успел у него научиться. Случалось, он на несколько дней задерживался с нами в каком-нибудь городе. Он смыслил в театре больше, чем большинство прирожденных актеров. У него было крупное квадратное лицо, выбритый до синевы подбородок, брови гипнотизера и обманчивая внешность человека солидного и неулыбчивого, тогда как на самом деле он обладал великолепным, ироничным чувством юмора. Он носил черную фетровую шляпу из всех, что любили политики, но никогда не приминал верхушку, а потому был немного похож на меннонита. Меннонит — член евангелической протестантской церкви, возникшей в Европе в XVI веке. Меннониты отличались простотой нравов и непритязательностью одежды. Еще он носил высокий крахмальный воротничок и черный атласный галстук, который называли для грязных рубашек, потому что он закрывал все, что открывал вырез жилета. На нем всегда был черный костюм, и каждый божий день он платил 10 центов чистильщику сапог, отчего его туфли отменно сверкали. Его рабочий стол находился в карманах его черного пальто, в которых хранилось все необходимое, включая и рекламные фотографии труппы размером 8 на 10 дюймов. Он был великолепный организатор. Казалось, он знает всех и всюду имеет рычаги влияния. В каждом городе он организовывал сэру Джону выступление перед ротарианцами или кеванианцами, или членами другого клуба, который проводил в эти дни заседание.